Глава 17. Я словно в темноту провалился. Вот такое было ощущение. Весьма неприятное, между прочим. Реально, просто ухнулся вниз с огромной высоты. Летел с такой скоростью, что дух захватывало. Это было очень, очень страшно, честное слово. Будто сейчас со всей дури шмякнусь обо что-нибудь твердое и разобьюсь к чертовой матери в лепешку. Финал, конечно, глупее не придумаешь, получится. «Твою мать!» — вырвалось у меня, что было вполне логично. Это еще не самые матерные слова, которые хотелось сказать. На языке вертелось до хрена различных выражений. Умом я понимал, быть такого не может. Какая-то очередная хрень происходит. Только что все было абсолютно нормально. Я хотел догнать Симонова, для чего до конца не уверен. Наверное, все-таки голову ему отбить к чертовой матери. А теперь что? 100% хрень. Только эта хрень не похожа на привычные провалы в памяти Славика. Так-то в случае флешбеков меня никуда не швыряло прежде, не кидало. Просто появлялась картинка, которую я видел либо глазами брата, либо, как в последний раз, сразу на двоих участников сюжета. Одновременно с падением в моей голове созрела разумная, по моему же мнению, мысль. Очень странно, конечно. Если я умираю, то где же тот самый, блин, светлый коридор? Навязчивая идея, не вопрос, меня прям клинит с этим коридором, но тем не менее. Точно неспроста он мне всю ночь в башку лез. Как чувствовал. Ну и потом, в смысле, умираю. Я же типа и так умер, по крайней мере в своей обычной жизни. Наверное, умер. Иначе не оказался бы в 1986 году в теле брата. Но по большому счету тут затрудняюсь что-то сказать. Не знаток подобных мероприятий. Не приходилось раньше такое испытывать. Опыта, можно сказать, особо не имею. А потом вдруг падение прекратилось. Так же резко, как и началось. Темнота подо мной сгустилась, стала плотной, настолько плотной, что я теперь ощущал ее как твердый пол под ногами. Где-то впереди слышался смех и громкие голоса. Я сделал шаг, пробуя, могу ли идти. Потом второй. Оказалось, могу. Ни хрена б себе. «Ну ок, попробуем по новым правилам», — высказался я вслух и заодно покрутил головой, пытаясь понять, откуда идет звук. «В любом случае, надо топать туда, там люди. Ржать аки кони жители загробного мира точно не способны, у них ничего настолько веселого не происходит». Я снова прислушался. «Очевидно, двигаться нужно вперед». По моим меркам, я прошел где-то метров 10, когда голоса стали четче, а впереди появился тусклый свет. «О, вот и оно!» — я нервно хохотнул. «Хотел, чтоб светилось? Получите, распишитесь». Вроде не громко вышло, но эхом мой голос разлетелся в темном пространстве, отчего получилось немного жутко, прямо сцена из триллера или ужастика. Вот только непонятно, почему вместо коридора просто темнота, вместо яркого света, который должен меня манить, и всякой атрибутики типа приятного пения, я слышу басовитый ржач каких-то мужиков. Ни одно, ни второе, ни третье никак не соответствовало правильному представлению о загробной жизни. Хотя я ее раньше вообще, если честно, никак не представлял. У меня прежде никаких представлений не было. Ни правильных, ни неправильных. Не волновало меня это. Еще через несколько шагов впереди вдруг показалась улица. Серьезно, я вышел на долбанную улицу. Это было похоже на театральную декорацию, но только очень натуральную. Просто я будто стоял в зрительном зале и смотрел на то, что происходит на сцене. Знакомые дома, однако. Опять серые облезлые пятиэтажки. Коробка, которую я уже видел во время игры. Грязный снег. Короче, все та же унылая картина. Отличие заключалось лишь в том, что сейчас одна из лавочек, стоявших рядом с коробкой, была занята местной шпаной. Вернее, не совсем шпана, конечно. Взрослые мужики лет по 35, но с характерными лицами и такими же характерными разговорами. Большая часть этих товарищей либо недавно откинулась, либо планировала заехать обратно. И не все сидели. Трое устроились на скамейке, двое стояли напротив. Несложно догадаться, чем они занимались. Это единственное массово популярное занятие в моем родном городе. Ну, после усердных попыток попасть на зону, конечно. Зона на первом месте. Здесь же на лавочке имелась бутылка водки, открытая банка с килькой и хлеб, от которого мужики отрывали куски руками. Все по классике, короче. В коробке кто-то снова катался с клюшкой, бегал от ворот до противоположной стороны и обратно. Отчего-то силуэт был смазанный, я пытался рассмотреть, но не мог, просто размытое пятно. «Да чтоб тебя!» — несколько раз моргнул, протер глаза. «Славик!» Но, в принципе, ожидаемо. Действительно, кого еще можно было бы увидеть? Ясен хрен, это все снова касается брата. «А каких-то пояснений можно?» Я поднял голову, уставившись вверх. «Что за новый сценарий? Конкретно интересует момент насчет смерти. Помер я или нет? Или что вообще?» В ответ мне выписали... Тишина, в общем, была в ответ. Но что интересно, люди, которые находились во дворе, меня не видели. Славик тоже не видел. Никто из них даже не дернулся, когда я как ненормальный разговаривал с темнотой. И еще нигде не было видно Алеши. Видимо, в этот раз Славка не брал меня с собой. Брату на вид было столько же, сколько и в моем прошлом сне. Лет 10, скорее всего. Даже куртка та же самая. Только он смотрелся каким-то круглым, что ли. Двигался даже немного неуклюже. Судя по всему, я вижу очередное событие, которое относится к одному и тому же периоду. «Эй, пацан, ты долго еще будешь тут мельтешить? Тебя взрослые парни играть не берут, что ты тут один долбишь шайбу?» Один из мужиков, тех, которые стояли, обернулся к коробке. Он, кстати, выглядел старше остальных. «Бух-бух, бух-бух, спокойно пообщаться людям невозможно. Давай, вали уже, устроил ледовую арену». «Ты чего?» Второй приблотненный, стоявший рядом, толкнул его в бок. «Это Виталика сын, Виталика Белого, не трожь лихо. Не дай бог пацан нажалуется, тебе-то похеру, ты опять укоптишь к своим клиентам, а мы тут останемся». «Белого, да мне хоть черного, Панкратова черного!» Заржал громко первый. Он явно был изрядно навеселе. Похоже, это не первая бутылка, которую они лакают. «Это вы со своими старыми законами тут носитесь. Понятие давно не в чести, ясно? Воры, блатные, фраера, живете тут в своей зоне. Она у вас везде, даже в башке». Наглый мужик наклонился к товарищу и звонко щелкнул ему по лбу. «Ой, кто бы говорил!» Тот в ответ крутанул головой. «Сам-то на кладбище теперь работаешь, учитель нашелся. Мы тут хоть по понятиям, а вы в своей Москве вообще все совесть давно потеряли. Сказать бы, трындел хоть по делу, сторож кладбищенский». «По делу?» Наглый буквально взвился. «Да я сам в хоккей играл, понял? Сам. Вон как этот пацан. Я был одним из лучших». «Да ну, конечно!» Тут все засмеялись одновременно. Все, кроме наглого мужика. «Хорош заливать-то, Санек, какой нахер хоккей?» «А, не верите? Ну сейчас, сейчас я вам покажу, а то белый тут у них». Санек развернулся и широким шагом направился к коробке. На удивление, его походка была даже почти твердой, хотя нет-нет, кидала бедолагу слегка в сторону. «Слышишь, пацан, как тебя там?» Он оперся рукой, а потом легко перепрыгнул через деревянный борт. Знакомо перепрыгнул, как-то привычно, что ли, будто делал это сотню раз. «Чего ты тут делаешь?» «Физуху нагоняю». Славка остановился и теперь наблюдал настороженно за подошедшим мужиком. Страха в глазах брата не было, это понятно. В то время никому из местных не пришло бы в голову причинить вред сыну Виталика Белова. Правда, судя по уверенности и наглости, Санек как раз был не из семилук. У него еще говор проскакивал, слегка шокающий. Еле-еле, почти совсем незаметно, но тем не менее. Я его расслышал, этот говор, только потому, что сам, переехав в Москву, очень старался избавиться от такой же ерунды. «А, физуху, значит, то-то ты на себя тряпья напялил. Смотрю, под курткой еще одна, что ли? Мелковат, да?» «А вам какое дело?» Славик насупился и перчаткой вытер нос. «Да так, сам хоккеем занимался», — Санек подал плечами. «Кто вы?» Славик удивленно вытаращился на мужика. В его голове полученная информация явно не сочеталась с картинкой. «Я, было дело. Ты не смотри, что так плохо выгляжу. Я еще не совсем старый. Закончил, правда, свою спортивную карьеру в 27. Сложилось так, а потом как-то, в общем, завертелось». Санек махнул рукой. «Ну, так что, проблемы?» «Да так, немного». Славка отвел взгляд. Ему, судя по всему, не очень хотелось признавать свою слабость. Ну да, есть такое дело за братом. Было, вернее. Пытался выглядеть всегда на должном уровне. «Сейчас уже лучше. Раньше я даже борт перепрыгнуть не мог. Мне постоянно говорили, что не справлюсь, не дотяну. Ну, типа, еще годик и все, еще полгодика и откажусь». «А ты?» Санек с усмешкой свысока своего роста разглядывал брата. «А я не отказался». Славик уверенно задрал подбородок и смотрел мужику прямо в глаза. «Вот и молодец!» Санек хлопнул его по плечу. «Ты запомни, пацан, хоккей — это игра настоящих мужчин. Сдаваться нельзя, никогда, понял? Упал, встал, покатился вперед. Ударили, свалили, встал, покатился вперед. Смотрю, ты клюшку на оба хвата, повезло тебе, значит. Только ты запомни, если характера нет, стержня нет, то и три хвата не помогут, понял? И пять не помогут. Ну, образно, конечно, выражаясь. На меня глянь, один из лучших был. В сборной СССР выходил на чемпионатах мира и Олимпийских играх 50 раз. Однажды в матче с «Динамо» я забил сразу 6 шайб, страху нагнал на них, а потом как-то завертелось, точка, все закончилось. Теперь, как видишь, ни хоккея, ни черта. Работаю на кладбище, сюда к товарищу приехал. А знаешь, почему так? Потому что я сдался. Поэтому, пацан, запомни, сдаваться никогда нельзя. Что еще делаешь для физухи?» «Ну, бегаю много, сюда хожу, тренируюсь». Славик с интересом смотрел на мужика, стоящего перед ним. «Этого мало, это все не то. Отжимайся больше, турник, набирай массу. Тебе надо стать крепче и больше, в хорошем смысле. А то ты шайбу в одно лицо тут гоняешь, это все ерунда. Технику оттачиваешь и все. У тебя с этим и так лады, сразу заметно». Мужик еще что-то говорил брату, но звук резко вдруг пропал. А потом и с остальным начались проблемы. Картинка изменилась. Просто хлоп и все. Будто слайд поменяли или канал перещелкнули. Я больше не видел двор и старые пятиэтажки Семилук. Коробка тоже пропала. Зато передо мной был четкий, ровный лед арены родного Бурана. Я узнал его сразу. На льду стояли пацаны, пятеро, если говорить более точно. Порядьев, Симонов, Постников, Лопатин и, конечно, Славка. Все они были моложе того возраста, который застал я. Года на два, наверное, сложно сказать. «Да ё-моё!» Я вдохнул. «То есть это еще не все? Ну окей». Ситуация не изменилась в том плане, что арена была передо мной, а сам я стоял у зрительских скамеек, и меня явно опять никто не видел, не слышал. Хоть темнота пропала, и то дело. «Да с чего ты взял, что ты лучший нападающий в команде? С чего взял-то, не пойму. Ты сюда пришел без году неделя. Какая тренировка? Пятая? Седьмая? А ты посмотри, сколько гонору! Блатных петушков насосался?» — спросил Симонов. Причем голос у Лехи был злой, и я никогда не слышал от него таких интонаций. Нет, в последнее время слышал, конечно, и похуже, имею в виду в тот период, который мне сейчас показывали. Когда Славка и Леха еще вроде как были товарищами. Это, похоже, самое начало дружбы. И если Симонов говорит, что брат только пришел в Буран, значит и правда ему лет 12, не больше, и парням, соответственно, тоже. «Потому что я и есть лучший», — ответил брат с нагловатой усмешкой. Ну, тоже, прямо скажем, он достаточно откровенно хотел обозначить Симонову, кто тут босс. «Так почему я должен скромно оставаться на вторых ролях? С чего бы? Потому что тебе это не нравится? Так твоя проблема, значит, не моя. Почему я должен забивать себе из-за этого голову?» «Бабка надвое сказала», — горячился Симонов. «Приперся из своих семи лук. Что ты из себя здесь строишь? Ты сначала докажи, что достоин, а потом фразочки эти свои кидай. А то ты посмотри, как не тренировка, так все время меня подначиваешь». «Пацаны, да вы что?» — вмешался Порядьев. «Нормально же общались, чего вы сцепились из-за такой ерунды?» Судя по лицам остальных ребят, они тоже не совсем хотели каких-то конфликтов. Как же, спортивный дух единства, команда, все дела. А здесь, я так понимаю, встал жестко вопрос лидерства. Видимо, до прихода в Буран брата Леха был талантливой звездочкой, которая подает надежды. Потом явился упертый Славик, и блеск Лехиной короны значительно потускнел. Неожиданно. Честно говоря, эта картинка и ее сюжет удивили меня значительно сильнее, чем предыдущая. Просто очнувшись Славиком, я ведь этого всего не знал. Помню, как увидел впервые свое звено на тренировке. В тот момент почувствовал тепло внутри. Так бывает при встрече настоящих друзей. Соответственно, я никогда и подумать не мог, что у Славика с Лехой изначально были терки. Решил, они сразу стали друзьями, а здесь, похоже, целая драма приключилась. «Это не ерунда!» Окрасился на Порядьева Симонов. «Я просто не пойму, почему этот придурок утверждает, что он лучше. Откуда такая уверенность?» «Лех, ну, наверное, потому что так считает тренер». Постников подкатился ближе и осторожно тронул Симонова за плечо. Все пацаны были в форме, с клюшками. Похоже, тренировка не так давно закончилась, а кое-кто решил сразу выяснить отношения. Кое-кто это точно не Славик. «Насколько я знаю брата, а теперь-то я его очень хорошо знаю, он сам бы не стал выделываться». Значит, Симонов зацепил его первым. Причем зацепил так, что Славик в ответ тоже закусился. Пошел, так сказать, на принцип. В любом другом случае он не стал бы со столь наглой улыбкой называть себя едва ли не лучшим нападающим всех времен и народов. Тем более, в этот период времени Славик еще активно общался с друзьями из Семилук, с тем же Ржавым, и там он привык отвечать на любой выпад в свою сторону конкретно. «А ты, наверное, считаешь лучшим себя?» — засмеялся брат, подтверждая мои мысли. «Сегодня при каждой возможности пытался меня мордой в лед ткнуть». «Хорошо, давай проверим». Симонов с довольной рожей покрутил головой, соображая, каким способом можно выяснить, кто из них круче. Честно говоря, у меня, к примеру, сразу появилось подозрение, что он разыгрывает спектакль. Подозреваю, Леха изначально имел какой-то план. «О, вот что, предлагаю соревнование. Сделаем одно особенное упражнение один на один. Не засышь?» «Как скажешь». Славик равнодушно подал плечами. «Меня так больше устраивает, сразу все выясним. Сам знаешь, команда важнее, чем я или ты. На лед нельзя с личным выходить, сейчас все решим и хватит уже». «Вот, отлично, ребят, отлично!» Порядьев снова влез в разговор. «А то мы замучились ваши стычки наблюдать, это еще Сергей Николаевич молчит, ждет, наверное, пока притретесь, но скоро он вам обоим выпишет по первое число». «А так, соревнование вообще нормальная идея, а то затеяли глупость, лучше, хуже». «Значит так», — Симонов на слова Порядьева никак не отреагировал, даже бровью не повел, смотрел он только на Славика. «Заключается упражнение в следующем. Вдоль борта площадки друг за другом мы поставим конусы, так, чтобы получился коридор. Я буду защитником, ты нападающим, понял?» «Защитники-нападающие едут навстречу друг другу по этому коридору. Нападающий должен успеть проскочить и провести шайбу, добраться до ворот и забить. Если шайба выскочит за пределы коридора, выиграл защитник, то есть я. Ну и если нападающий вылетит за пределы, ты понял». Симонов тихо засмеялся, и я с удивлением вдруг понял, какой он неприятный тип. Даже мелким пацаном неприятный. Почему этого не было видно с самого начала? Мне имею в виду. Объяснение одно, наверное, только если я при первой встрече оценил Леху по эмоциям Славика. Он ведь считал его другом, доверял ему максимально. Похоже, эта хрень и сработала. Я тоже не заметил настоящей натуры Симонова. И она эта натура, говнецом попахивает. Симонов, не тратя времени зря, притащил конусы, которые стояли в сборке неподалеку, поставил их на расстоянии 7-8 метров от борта. Потом подумал и сузил коридор. Потом еще подумал и снова сузил. «Лех, че ты слишком разошелся?» Тут и Лопатин не выдержал. «Куда такое расстояние? Вам вообще не разойтись?» «Так он же лучший нападающий!» С усмешкой возразил Симонов. «Ему все должно быть по плечу. Значит так, если ты проиграешь, Белов, сваливаешь из команды, сам. Причину придумаешь для тренера, понял? Если выигрываешь, я больше не буду тебя цеплять, и мы, возможно, даже подружимся». На этом он не успокоился и еще немного сдвинул конусы. В конце концов, коридор стал не шире метра. У Славика нет шансов, даже используя свою скорость, которая у него всегда была на высшем уровне, проскочить мимо Симонова. Вообще никак. Они неминуемо столкнутся лоб в лоб. Вообще, конечно, это не совсем честно, на мой взгляд. Славик заметно окреп по сравнению с тем, что было раньше, но один черт, он пока мельче остальных. А вот Симонов выглядит в разы мощнее. Кстати, да, Симонов, получается, выглядел реально мощнее, причем не только мощнее Славки, но и себя самого. В том плане, когда я узнал Леху, оказавшись в теле брата, он уже стал значительно скромнее чисто внешне. Вытянулся как-то. Жрал, что ли, Симонов тогда до хрена? Или у них пубертат этот чертов по-разному складывался? Но... Леха встал в коридор и постучал клюшкой по льду. «Начнем?»